Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом режиме. На ваши вопросы отвечает настоятель, духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Андросий Юрас. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Передаче «Русский дом» отец Иоанн Крестьянкин сказал такие слова: «Бойтесь более всего печати греха, печати личного греха». И вот об одном из таких грехов, которые мешают нам жить, удаляют нас от Господа, от ближних, о злословии мы сегодня поговорим. Батюшка, вы часто повторяете: «Не ругайтесь, не возвышайте голос». А мы все равно ругаемся и продолжаем возвышать голос. Как научиться ровному, спокойному разговору, даже тогда, когда ситуация сложная, и наш ближний неправ, сделал что-то не так, и, может быть, даже что-то очень серьезное? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, после того, как грех вошел в человека, вместе с грехом смерть, то Господь на это сказал: терпением спасайте души ваши, протерпевший до конца спасется. И, конечно, сколько людей в мире жило, начиная от первого человека и до последнего, всем приходится всех и вся терпеть, потому что на земле царит грех. И вот как нам выйти из этого греха, как нам освободиться от этой греховной заразы, потому что она разлита по всему миру. От этого греха и войны идут, кровопролитие, притеснение, убийство, насилие, грабежи, воровство и все остальное. И для того, чтобы избавиться от этих страстей, от этих тяжелых грехов, Господь всех призывает к покаянию. Иоанн Предтечи говорит: покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. Христос вышел на общественную проповедь, говорил: покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Для того, чтобы в душу воцарилась любовь к Богу и к ближнему, чтобы в душе был мир, радость и покой, начинается это с покаяния. То есть с души надо снять тяжелые и всякие грехи. Как говорится, даже и малый грех, он влияет на судьбу мира. Так сказал старец Силуан. Если косо посмотрел на ближнего, благодать Божия уже ушла. И как привлечь благодать Божию? Только можно через покаяние, это значит исправить свою жизнь. Если человек никогда не ходил в церковь, если не молился никогда, он пришел, покаялся в присутствии священника пред Богом и сказал: Господи, вот я не ходил в церковь, не молился, теперь буду в церковь ходить, буду молиться, буду каяться, то есть исправно жить. И, конечно, такую душу, очищенную от греха, Господь наполняет благодатью. Но это не значит, что вот человек пришел, покаялся в своих грехах, и все, он стал святой. Я думаю, надо человеку каяться не только один раз. Это только, можно сказать, человек поначалу чуть-чудок увидел самые смертные тяжелые грехи. Ему придется постоянно каяться, вспоминать свои грехи, может быть, год, а может быть, и два, и больше. Я знаю из опыта, уже 32 года исповедую, И те люди, которые покаялись первый раз, и они почти каждый раз приходят все вспоминать новые. То есть старые грехи все еще говорят. Вот в это время идет очищение нашей души. И в это время душа умиротворяется, успокаивается. И для того, чтобы никогда не было зла в семье, на работе, и где бы мы ни были, что надо делать? Надо научиться владеть языком. Как апостол Яков говорит, что язык наш враг. Можно, если кто-то сумеет, хотя бы так уяснить. Можно говорить на разных уровнях. Можно говорить свысока. Это когда человек гордый, он все шумит, кричит, доказывает. То есть, как говорят, с верхней полки бьет всех. Можно говорить на среднем тоном. А можно говорить спокойно, тихо, то есть нижне. И для того, чтобы избавиться от гнева, от зла, от крика, от греха этого, надо избрать тон, самый низкий. Если кто-то на нас обрушился, стал шуметь, кричать, вплоть до драки, надо в первую очередь промолчать, все выдержать. Пусть человек все выскажет. Когда он все выскажет, вот, если надо что-то сказать, только на самом низком тоне. И пусть нам дьявол не внушает, мол, надо смиряться, так тебя полностью тогда уже сядут на голову. Это сатанинские мысли. Потому что опыт церкви показал, опыт старцев в монастырях, что человек таким путем, этого человека, который в гневе, в зле, смиряет его и приводит к Богу. И человек так будет контролировать себя каждый день, не будет поднимать голос, возвышать его, а на самых низких тонах будет говорить спокойно, ровно. Потом он себя приучит к этому, и без всякого зла и гнева, не употребляя всяких скверных, грубых слов, человек привыкнет к этому и спокойно всегда будет говорить. Но для того, чтобы это все вошло в нашу жизнь, для этого нужно покаяние. Если мы вдруг совершили какой-то грех, то в душе теряется благодать Божия и выливается демоническая сила, и человек становится раздражительным. Я думаю, что многие из вас уже это испытали на практике. Когда мы покаемся, все грехи расскажем, душа станет свободной и хорошей. Стоит нам совершить какой-то грех, как благодать мигом уходит от нас, и в нас в душе появляется зло, раздражительность. И порой мы даже сами себя не узнаем. Конечно, сами себя должны воспитывать. И ни в коем случае нельзя ждать, что это само по себе придет. Везде надо себя ломать, контролировать. Каждое слово, каждую мысль, каждое движение, каждое чувство. Если мы обратим на это особое внимание, то мы быстро придем к такому состоянию, когда в душе наладится мир, тишина и покой. И, конечно, не только одно покаяние помогает, помогает нам чтение Священного Писания, как нам Христос учит, и святых отцов, и также, совершая добрые дела, вот через это все, особенно через молитву, в душу вливается благодать Божия. Душа этим питается, идет накопление божественной энергии. Вот эта энергия божественная, она помогает человеку духовно созревать, духовно расти. Как однажды две женщины имели мужей, вместе жили. И прошло где-то 40 лет, они никогда в жизни не ругались. И вдруг одна говорит: слушай, давай хоть раз в жизни поругаемся. Мы же никогда не ругались с тобой. Что это такое? Она говорит: ну давай, а как? А вот сейчас начнем стирать, я воду вылью грязную, скажу: вынеси, а ты не выноси. Я буду настаивать, а ты все равно. И таким путем мы поругаемся. И когда они приступили к этой работе, и вдруг одна наливает ведро, говорит: быстренько вынеси. Та схватила ведро и вылетела на улицу. Так и у них не получилось гнева и зла. То есть они не поругались. Почему? Да потому, что у них послушание было. А вот когда, допустим, муж жене говорит, или жена мужу, или мать детям своим, или начальник подчиненным, что-то нужное дело говорят, когда они слушаются и настаивают на своем, конечно, здесь появляется гнев и зло. Вот это плохо. Поэтому зла как такового нет. Человек сам рождает зло, и это зло человека уничтожает. И вот надо здесь подчеркнуть хорошо, как святитель Иоанн Златоуст говорит: тот человек, который раздражается, ругается, злится и обижается, в этого человека недостаток ума. Это все происходит от нашей гордости, от нашей испорченности. Потому что человек дает свободу своим страстям. Когда вы видите, кто-то начинает поднимать голос, шуметь, этот человек находится в гордыне. Смиренный человек, он старается на низших тонах говорить, никогда не возвышает голос, и, как всегда, он лучше говорит: я перетерплю все, нежели создавать гнев и зло. Если, допустим, огонь горит, и как его погасить? Если будешь бензин туда подливать, пламя выше. А если воду, то можно загасить. Так вот, вода – это смирение, а бензин или какое-то горючее – это вот гордыня, зло, гнев. Поэтому и апостол Павел говорит, что злоречивые Царство Божие не наследуют. Если, допустим, человека невоспитанного пустить в обитель рая, который привык здесь создавать шум, крик, и ногами топать, дверью хлопать, телефон бросать, посуду бить, кулаком по столу стучать, орать, кричать, пусти его в обитель рая, он там всех святых произнесет и ангелов. Хоть на престол посади его, на Господне. Какой он был, такой он останется. Поэтому наша обязанность живущих людей на земле создавать здесь в душе мир. И вот когда мы создаем в душе мир, то этот мир, он распространяется на всех окружающих. И в семье тишина и мир. И что интересно, если человек, находясь в доме, старается никогда не возвышать голос, всегда, если говорит мирно, спокойно, если его не слушают, пусть на их совесть остается, Господь все равно защитит. И вот когда человек молится, то собирает благодатную энергию, то есть благодать Божию, и она дает ему душевный мир. И куда бы он ни пошел, он постоянно находится в молитве, идет накопление благодатной энергии. То есть человек одухотворяется, душа питается этой благодатью. И мало ли где он, в транспорте или в очереди стоит, у него постоянно идет накопление этой благодатной энергии. И когда он домой приходит, то вот этот мир душевный, он и царит, и в семье. Потому что когда человек молится, то освещается его душа, освещается тело, одежда, жилище, воздух. И все вокруг него освещается. И, конечно, как преподобный Серафим Саровский говорил: «Сижи, дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». Но когда человек не контролирует свои слова, когда он беснуется, шумит, кричит, доказывает, как будто он мудрый, как он будто все понимает, а другие глупые, не понимают его, и в душе его идет накопление не божественной энергии, а демонической энергии. И вот эта демоническая энергия, она выливается через края. И оскверняется его душа, оскверняется и тело, и одежда, и воздух, и жилище. И куда бы он ни пошел, то ли он находится в транспорте, или в любом магазине, или на работе, везде вот этот гнев, зло, везде царит. И, конечно, такого человека пусти в обитель рая. Он всех ангелов там разнесет. И нельзя сказать, что вдруг он мигом изменится. Нет. Самое главное – состояние нашей души. Поэтому Господь нам дает жизнь здесь. Многие думают, что вся жизнь только на земле. Ничего подобного. Это только начало жизни нашей, а продолжение в потустороннем мире. Когда мы все воскреснем, соединимся, наступит вечная жизнь. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, благословите. Бог благословит вас. Обращается раба Божия Александра. Мы живем вдвоем с дочерью. Дочь Татьяна. Ей 18 лет. Ходит в храм, исповедуется, поет на клиросе, по милости Божией. Вот вы знаете, как в доме нет у нас вот такого обоюдного согласия, любви. Вот она считает, что мое мнение, ее мнение, то есть правдивее, чем мое. И вот я стараюсь не гневаться, не раздражаться, но потом получается, что она мне не уступает, и я опять начинаю. Спаси Господи, матушка. Тут сказано в Священном Писании, что родители, не раздражайте своих детей. Поскольку девочка ваша формируется духовно, она еще не настроилась, не приспособилась в этой жизни, она порой даже стесняется многих окружающих. А когда мать, допустим, заводит дочку или сына в храм и постоянно командует им, «Стань сюда, стань туда, крестись, что ты стоишь, кланься», такое нельзя делать. Если, допустим, дитя вошло в храм, вот, или муж пришел первый раз, пусть стоит. Благодать Божия найдет и коснется его сердца. И не надо заставлять, чтобы он там крестился, вот, или кланялся. Пусть стоит, внимает. Господь сам знает, когда прийти к нему. Так что и трогать не надо, особенно детей. А в родителей это есть. Настаивают. Надо вот примером своей жизни показать, как надо жить. Я вот, допустим, лично из своей жизни, когда еще будучи маленьким, мне 2 года было, я вот помню старшие сестры, 3 сестры, они просто ко мне относились, без всяких ласки, просто. И мое отношение было прекрасное к ним. А вот другая сестра, она более такая эмоциональная, Варвара. Она брала меня на руки, и по голове гладила, и ласкала. И чуть-чуть что-то не то, у меня сразу появлялась обида. Вот это надо тоже зафиксировать кому-то. И надо знать, это я говорю лично из своего опыта. Так что дитя формируется. Дайте свободу. Если ходит на церковь, пусть поет. Пусть читает, сколько сможет. Заставлять насильным путем нельзя. Ни вольник, ни богомольник. Когда благодать Божия коснется, тогда все пойдет по-другому. Самое основное, что от нас требуется, чтобы мы молились Господу, чтобы благодать Божия коснулась сердца, чтобы Господь укрепил дитя в вере, чтобы и нас Господь укрепил, послал нам благодать Духа Святаго, дал нам силы, чтобы Господь хранил, дал нам кончину благую христианскую, непостыдную, и доброго ответа в день страшного суда. Вот таким путем мы можем приобрести и воспитать своих детей, всех окружающих, кто нас окружает. Батюшка, одна туристическая фирма рекламировала в поездку в одну из языческих стран, и рекомендовала... Я, матушка, думаю, да. Что ты хочешь сказать. Там она рекомендовала, что если поедете в эту страну, ни в коем случае нельзя там шуметь и ругаться. Да, гневаться, раздражаться. Там надо вести себя скромно. Выказывать неудовольствие какое-то. Потому что это больные люди, которые начинают шуметь и кричать. И вот что интересно, думают, что человек – это больной, который молчит и не шумит, не кричит, не доказывает. Самый сильный человек, который может свои эмоции держать в руках. И, конечно, человек, если будет работать над собой, в скором он достигнет такого состояния, что привыкнет вообще никогда не ругаться, не шуметь, не обижаться и не возмущаться ничем. Пусть не приходят нам бесовские мысли, мол, таким пассивным быть, ничего подобного. Он, святитель Николай, был святой человек, но он был ревностный. Он защищал православие и проявлял ревность свою, особую, когда почетчину ударил Ария Безумного, который отрицал Христа Спасителя, как Бога и Богородицы, называл не Богородица, а Человекородица. Вот надо научиться сохранять душевный мир. И вот мне хотелось бы услышать, у нас еще... Звонок. Мы слушаем вас, пожалуйста, говорите. Алло? Да, слушаем вас. Добрый вечер. Благословите, батюшка, Божий Виктор. Господь вас благословит. Расскажите, пожалуйста, у меня такой вот вопрос. Допустим, во время строгого поста я в силу обстоятельств оказываюсь за праздничным столом, за мирским. Нужно ли соблюдать и как бы укорять, увещевать людей, которые тебя принимают, или проявлять любовь к ближнему? Спасибо, Господи. Но можно сказать так. Преподобный Серафим Саровский говорит, кто в пост ест мясо, все скоромное, он поедает дохлых крыс, мышей, всякую гадость. Если нам пришлось оказаться среди вот таких людей, можно кушать все, не нарушая поста, потому что там есть и постная пища. Вот у праведного Яна Кронштадтского мать была, и она однажды в пост тяжело заболела, и врачи посоветовали куриный бульон. И она сказала, что я в жизни никогда не нарушала поста и не нарушу. Пост никогда никому не повредил, только дает одну пользу. А вот человек, допустим, постился и вдруг нарушил пост, благодать Божия ушла, и он почувствует в душе своей пустоту. То есть благодать уходит и становится раздражительным. В нем появляется гнев. Вот это уже плохо. Поэтому надо соблюдать все заповеди Божьи. Допустим, мы же прекрасно знаем, что если мы переходим через железную дорогу, мост, перила есть. Для чего? Для того, чтобы человек не оступился и не упал с моста. И, допустим, человек в доме находится, выключатель закрыт. А если бы голые провода, прикоснулся, может убить человека. И так везде, на всех улицах стоят табло, куда повернуть. Вот, красный свет, желтый, зеленый. Соблюдать надо. Если здесь на земле есть какой-то порядок, то этот порядок у Бога. У Бога какой порядок? Чти отца и мать, и будешь долго вечен на земле. Кто не чтит отца и мать, да злой смертью умрет. Вот, допустим, мы же не знаем в Индии, что произошло. Катастрофа, там больше 100 тысяч погибло людей, там 200 тысяч. Вот. Мы же не знаем причины. Но все вот такие причины надо в духовном плане смотреть. Возможно, это я лично от себя говорю, что, может быть, там совершали мессу сатане эти люди, служили ему, приносили жертву, а это даже... Природа сама не может вытерпеть. Мы не говорим, что Господь их наказал. Сама природа этого не может вынести. Начинает возмущаться вот эти все землетрясения. Все вот какие бедствия происходят, нельзя ни в коем случае Бога в этом обвинять. Мы сами все это творим, сами уходим от Бога и совершаем катастрофы все эти. Это наш внутренний мир, это внутренний наш бунт. Он отражается на природе. И природа не может уже терпеть нас. Поэтому все катастрофы идут, везде и вся. Вот. Но без воли Божьей ничего не бывает. Господь нам дает законы, и мы должны их соблюдать. Нарушаем, мы сами себя подвергаем опасности. Батюшка, возвращаясь к вопросу Виктора о посте. Стоит ли говорить окружающим о том, что ты постишься, что вот будешь соблюдать пост, если они заметили, что ты не ешь, допустим, мясную пищу? Ну, обычно раньше как-то могли быть тайно христиане, но сейчас время такое, что если ты пришел к друзьям своим, вот, и как ты верующий, можно сказать, что сейчас пост, отцы и братья, давайте будем поститься. Ну, надо сказать, что я пощусь. Хотя Господь говорит, что пост должен быть тайным, вот. Но для того, чтобы призвать таких людей, я просто знаю таких людей, которые не тщеславятся этим, не гордятся, что они постятся, а для того, чтобы и другие постились, что есть закон Божий, что поститься надо не только для души польза огромная, но и для тела. Потому что сколько людей, которые не постятся, преждевременно уже операции делали, вырезали желудки, и преждевременно вырыли себе вот вилкой, ножом и ложкой могилу и ушли туда преждевременно. А могли бы жить. Так вот многие постились, они жили больше 100 лет. И такие люди, они, конечно, имели благодать Божию, и они не возмущались, не кричали, не шумели, сохраняли душевный мир. Но везде нужно рассуждение. А рассуждение выше всего. Везде надо подходить по-разному. Можно даже на столе избрать то, что тебе нравится. Постное. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Алло, добрый вечер. Звонок сорвался. Батюшка, вот вы говорили о том, что надо стараться говорить ровно, не повышая голоса. Но ведь может случиться так, что человек вообще никогда голос не повышает и говорит всегда ровно, спокойно, как вы говорите, на низких тонах, но при этом говорит вот всякие разные гадкие вещи и может даже отругать человека. Ведь может быть дело не только в самом тоне. Понятно, что здесь человек может, есть такие начальствующие, вот, которые имеют власть, и они могут спокойно вот, отругать на низких тонах ближнего и спокойно скажут, ну, дорогой, тебе не нравятся наши порядки, просим искать себе другую работу. Мы не об этом говорим, мы говорим о христианах, которые желают спастись. И мы как раз вот даем возможность такую, что как избавиться от гнева, от зла. Я как-то упоминал, допустим, если мы вот на кухне работаем, обожгли палец или обрезали, надрезали немножко. Не надо бросать нож или сковородку горячую, или облили себя кипятком, бросать, что у нас было там. Надо спокойно положить хотя бы нож. Или, допустим, молотком забивали, гвоздь ударили по пальцу. Не надо шуметь, кричать, обвинять кого-то. Надо спокойно положить этот предмет. Да, перекрестить пальчик, дунуть на него и сказать, ничего. Слава Богу за все. Эта весточка мне из потустороннего мира напоминает мне, что я здесь не вечно живу, что вся моя жизнь – это только подготовка, ничего. Это напоминание тебе об адских муках. Ничего, все пройдет, все перемерится, все станет на место свое. Любая пришла неприятность в дом к нам, любая, надо сказать, без воли Божией ни один волос с головы не упадет. Значит, а Господу надо. Господь что ни делает, все к лучшему. Я как-то вот упоминал и просил молиться, что вот в нашем монастыре там один человек, бакалейщик так называется, у него склады. И он как-то, как будто на его территории построили мы большой дом 70 келий. И он, значит, подал в суд. Стал судиться администрацией. Ну, с администрации пришли юристы, все доказали. Суд на нашей стороне по молитвам. Второй суд тоже на нашей стороне. Третий суд тоже на нашей стороне. Он четвертый суд подает. Я говорю, ну, видать, здесь какой-то промысел Божий. Ведь так просто он не может быть. Значит, враг его подставляет, а Господь попускает, значит, что-то нужно. И вот оказалось интересное. Когда коснулись документации, уже адвокаты здесь сейчас в настоящее время работают, то эта вся земля исполкомовская, но не его. Склады он арендует, они тоже не его. И полностью он, как говорится, проигрыш. И вот что интересное, я и сказал, что сейчас документация готовится на весь монастырь, на всю постройку. Я говорю, как раз прекрасный момент, чтобы оформить монастырь. А потом есть такой закон, вот, что монастырь должен как бы иметь охранную зону. И вот эти склады как раз подходят для того, чтобы эти все склады потом забрать к монастырю. А ему дают уже другую землю. Конечно, не без промысла Божьего все это делается. Что бы там ни случилось, надо просто Господу помолиться, а Господь что ни делает, все к лучшему. Любая неприятность пришла к нам в дом, надо сказать: Господи, благодарю Тебя. Кто-то нас отругал, какая-то беда случилась, самая страшная беда в доме. Или болезнь, сказать: Господи, благодарю Тебя за это. И вот в этот момент, как мы только Господа поблагодарили от сердца, Господь это зло превращает в добро. Вот это надо всем бы уяснить и записать. Очень интересно. И это все потом получается, мы увидим на деле. Конечно, мне стыдно говорить, но я просто из личного опыта. Не похвалу во славу Божию, когда я из армии пришел и стал усиленно ходить в церковь, то есть постоянно, каждую субботу, воскресенье, все праздники, и власти все восстали, и в газетах печатали, и по радио говорили, и КГБ, МВД, исполком, горком партии, даже сам старший города приезжал, председатель исполкома, к нам. Почему-то молодые такие ходят в церковь. Ну, он разумный человек, он все понял. Говорит, знаете, сейчас эта идеология такая идет, вот, против церкви, против всех верующих. И дали атеиста, беседу вели. Ну, то есть на высшем уровне такое было гонение. И в газетах печатали. Я всегда говорил, так Господь когда на душу давал, я говорю: слава Богу за все. Значит, Господь что не делает, все к лучшему. А потом, когда мне дали атеиста, мы с ним 4 часа в рабочее время проговорили. Он говорит: с тобой бесполезно говорить, тебе только один выход – идти в семинарию учиться. У меня даже в сознании этого не было. Атеист мне дает такое. Но что интересно, ведь без промысла Божьего ничего не бывает. Вот прошло уже сколько лет, начиная с 64-го года. Я постарался найти этого атеиста. Оказывается, он уже закон Божий преподает. И даже прислал ко мне одного человека. Он сейчас уже и радиакон служит. И я встретился с ним в городе Прокопьевске, в Сибири. Беседовал с ним. Он молится, благословение брал. А вот недавно совсем позвонили, что он уже умер. Слава Богу, хоть с Господом умер. Так что Господь что ни делает, все к лучшему. Это, конечно, если бы демонические силы через таких людей не вели борьбу, я бы здесь не сидел вот на радиостанции, не говорил бы вам Слово Божие. И знаю, что в Сергиев Лавре, ведь самое трудное послушание – это послушание исповедь, когда вот народ надо очищать, чтобы в грехах покаялись все. Там тоже демонические силы восставали. Очень сильно. Но самое сильное, когда вот по окончании академии, уже по Чайской лавре, там вообще демоны явно действовали. И что там не было, и оказывается, все Господь направлял только к доброй цели. И вот когда я приехал уже, оказался, ну, гонение было, где-то около 40 человек послушников изгнали, 15 человек священнослужителей. Я там проводил экскурсии, проповеди говорил, исповедовал. Это в первую очередь надо было выгнать. Выгнали, но слава Богу. Господь что ни делает, все к лучшему. Здоровье, конечно, было мне уже самое-самое, еле-еле мог стоять 10 минут. И оказалось так, что Господь направил так, как надо. Приехал я к своему владыке первый раз. Он говорит, ну что ж, у меня есть одно в селе, церковь есть. Желаешь в село? Я говорю, как благословите? В честь кого? Он говорит, в честь покрова Матери Божией. Я говорю, то, что мне надо. Потому что везде, где бы я ни был, где бы я ни жил, везде почему-то храм в честь покрова Божьей Матери. Значит, покров Матери Божией меня не оставляет. Уехал в Струнино, вдруг и приходит телеграмма. Этот храм уже другой, другому отдали, а вам жаркие. Думаю, ну слава Богу, Господь что не делал, все к лучшему. Когда приехал, там так прекрасно. Огромная река, лес, поля, а я люблю природу. 8 человек, 5 человек всего живет в этой селе. Храм на кладбище, как прекрасно. Молись и молись сколько угодно. И пришлось купить лыжи широкие, ботинки. И приходилось ездить, причащать, соборовать бабушек по 5, по 10 километров. Просто начал жизнь. То я 10 минут мог на ногах стоять, а тут уже по 6 часов стал стоять. То есть я жил. То есть такой огромной нагрузки не было. То есть жизнь, как движение, это жизнь. И что интересно, так Господу угодно было, оказалось, что через вот эти жарки мы открыли мощи святителя Василия, епископа Кинешемского, и святого блаженного Алексея. Сейчас они в нашем монастыре, эти святые мощи, находятся. И, конечно, как только мы их открыли, сразу раз меня перевели около Палиха, село Красное. Там я даже год послужил. И взяли меня под строжайший контроль в город Иваново, в собор. И там послужил я 3 года, и вдруг мне дают храм. В центре собор громадный, где архив там был государственный, и там голодовка была, и поставили настоятелем. Кто знал? Знал только один Господь. Год послужили там, и Господь положил на сердце, надо создать монастырь. И вот этот монастырь, Свято-Веденский, в городе Иванове, можно сказать, это первый монастырь в России, который вновь возникнул. Там просто храм стоял и дом. Сейчас Господь так благословил, построили кругом корпуса. Вот, и 27 марта будет 10 лет нашему монастырю. Так что Господь не оставляет и везде хранит. Но если бы моя душа противилась, вот я не поеду в это село далекое, заброшенное, дороги там нету, 2 болота проходить в грязи, зимой снег не пройдешь, не пролезешь. Конечно, ничего бы не было. А вот надо отдаться в руки Божьи и сказать, Господи, да будет воля Твоя. Бог сам начинает действовать. А когда мы поставим свое «я», свою гордыню, свои рога выставим, то здесь беда. И Господь уже нас не может спасти. Я это говорю не по хвалу, а во славу Божию, потому что вот дух Троицы Сергиевой Лавры, дух монастырский, он когда оставил отпечаток. И, конечно, это все не так было просто, потому что вот я помню, перед тем, как мне идти в армию, я думаю, в армию надо себя готовить. Я каждый день вот, никогда не ездил на трамвае, по 5 километров бегал. И никогда не одевал теплую одежду, всегда ходил в ботинках и легкую одежду одевал в любой мороз, до 30 градусов. И без рукавиц ходил. Думаю, я должен быть в армии закаленным. И думаю, я буду в обществе этом, надо ни с кем никогда не ругаться, не раздражаться. Я себя готовил. И вот когда я пришел в армию, меня призвали. И, конечно, все-таки 2000 человек в этой части. И там гоняли с утра до вечера, не то, что сейчас. 3 года мы служили. То мне нравилось. Каждый день по 3 километра бегали. А для меня-то что, ничего. Я по 5 километров бегал. По снегу по-пластунски лазили. И, как говорится, клапана не опускали. Учили, как уши, чтобы не замерзли. Руками надо придерживать. И мне это нравилось. Даже мне хотелось остаться сверхсрочно. Хотя знаю многие ребята, которые не подготовлены. Один даже топором себе палец отрубил ноги. Ему так тяжело было служить, что он хотел быстрее комиссоваться. Но все равно офицеры мудрые, они оставили до конца, чтобы другим не давать пример. Вот таким путем Господь как-то подкреплял. Потом, когда собирался в монастырь, думаю, ведь себе надо тоже готовить. Потому что, как святые отцы говорят, в монастырь идти надо иметь терпение босс, а целый обоз. Поэтому надо готовить себя постоянно, чтобы ни с кем не раздражаться, не возмущаться. Даже помню семинаре, когда поступил на Новом Завете, когда нам преподавали, вдруг, помню, такой Коваленко впереди меня сидел. На перемене он всегда священные слова Евангелия, он начинал выворачивать наизнанку. И как-то я от сердца ему сказал, я говорю, это нехорошо. Я говорю, это слово Бога, ты же человек, ты не имеешь права. Да сиди, да пошел ты. И вот как-то у меня внутри это гнев возникал. Ну, думаю, что гнев это такое, как говорится, гневайтесь, не согрешайте. Второй раз он то же самое, думаю, тоже мне возмутилось внутри. Я ему опять высказал, он опять мне так же, пошел ты. Думаю, ладно, я тебе предам воле Божией. И больше я ни одного слова ему не говорил. Что бы он там ни говорил, что бы он ни кричал, я даже не обращал на него внимания. Думаю, воля Божия. И, конечно, и полгода не прошло, он как пробка вылетел из семинарии. То есть всякие люди, бывают, попадают туда. Но большинство искренне хороших людей, которые стараются служить Господу. И, конечно, вот поступая в монастырь, нельзя сказать, что вот в монастыре все легко и хорошо. Тяжелый-тяжелый труд, потому что движения мало, общение с народом постоянно везде, и порой даже и спать некогда. Ну, думаю, слава Богу. Оказывается, что в монастыре труднее, чем в армии. И вот все то, что было у меня желание, которое до армии и в армии, оно пригодилось в монастыре, чтобы всех терпеть и все переносить. Ну, так, опять же, я говорю не похвалу во славу Божию. Когда в Сергиевой Лавре я исповедовал, проводил общую исповедь, ну, порой в суббота, надо быть в семинарии, там в академии я учился, заканчивал. Приходишь, только покушал, и отдохнуть некогда, уже служба. А после службы надо общую исповедь проводить. Проводил общую исповедь. А потом выходишь и исповедовать. И человек 5-6 еще священнослужителей, монахов, помогает исповедовать. Смотрю, где-то часа в 2-3 никого нет. То ли народ не стал подходить. Смотрю, толпа огромная стоит. Человек, наверное, 50. Ну, исповедую, думаю, быстрее. А это, оказывается, толпа, она не кончается. Оказывается, одни лежат, отдыхают, а другие исповедуются. Поисповедовались, тех разбудили. И очередь это не кончается. Уже и 8 часов утра, а очередь еще больше и больше и больше. Ну, думаю, слава Богу. Я так настроил себя. Ну, может быть, они ушли. Может, на службу им. А, как говорится, Господь больше благодать даст. И, конечно, Господь и не оставлял. И не оставлять до сегодняшнего дня. Вот так я немножко разговорился. Но я думаю, что это для душевной пользы будет лучше, что себя в Царстве Божие надо готовить здесь, на земле. Искоренять из себя гнев, зло, раздражение, зависть, ревность, все, чтобы уничтожить. И тогда в душе наступит тишина, мир и радость. И не надо свои пороки проявлять, потому что это некрасиво, и неприятно смотреть тем людям, которые нас окружают. И когда мы психуем, нервничаем, это нехорошо. Особенно, когда возвышаем голос, настаиваем, кричим, что по-нашему было. Так не должно быть. Слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Благословите, пожалуйста, Господь вас благословит. Ирину. И у меня вопрос. Пожалуйста. Я вообще-то получила уже часть ответов на свой вопрос, слушая вас сейчас. Но тем не менее, как относиться к родителям, которые пьют? У нас уже много лет родители пьют. И приходит, допустим, пьяная мать. И как быть? С одной стороны, мы понимаем, что нельзя кричать, нужно чтить родителей. А с другой стороны, ну, как реагировать на этот беспредел? Спасибо, вот, Господи, мать. Если мы будем 10 лет кричать, шуметь, допустим, на мужа пьяного или на родителей, 20, 40, 50 лет, ничего это не даст. Потому что гневом никого никогда не исцелишь. А вот надо смотреть на свои на свое внутреннее состояние, чтобы у нас не было гнева, не было зла. Потому что пьянка, вот, это состояние такое безблагодатное, когда человек хотел бы вот спиртом залить свою душу. Потому что душа, она по природе христианка, как говорит святой мученик Тертуллиан, вот, она стремится к Богу, получить благодать, а ее нету, чем же ее? Заливать спиртом или наркотиками, или еще чем-то другим. Поэтому и многие доходят до такого состояния, что уже больные становятся. Если они не выпьют, у них нет смысла жизни. И бесполезно им говорить, вы же опыт, наверное, знаете, сколько ни шумели, ни кричали, бесполезно говорить, шуметь. Самое главное, лучше промолчать, лучше перетерпеть. Лучше куда-то удалиться, когда они находятся в таком тяжелом состоянии, когда уже бесполезно что-то внушить им. А лучше всего водой светить в доме, когда их нет, чтобы демоны, ну, не нарушали покой в этом жилище. И, конечно, Евангелие читать, псалтирь читать, вот, живые помощи читать, молиться. Я вот помню, был такой момент, Салатора, ко мне одна женщина приходила, она рассказывала интересно. Муж у нее был пьяница, безбожник, страшный такой. Она говорит, прям я не знала, до какой уже быть, довести себя. И получилось так, что я решила осветить квартиру, то есть дом свой. Вызвала священника, когда он был на работе. Он осветил дом. Думаю, как интересно будет он на это реагировать. И что интересно, я вижу в окно, он идет с работы. Вижу, он не заходит. Думаю, где он там есть? Уже 15 минут прошло, а его нету. Открываю дверь, а он лежит в коридоре у двери. И говорит, ой, как мне тяжело заходить в дом. Это уже не мой дом, не мой дом. Она говорит, да заходи, заходи. И он на четвереньках заполз. И прополз по дому, и на столе стоял телевизор, и он голову просунул под стол, и говорит, хоть здесь мне легче будет. Говорит, что ты сделала с домом? Говорит, я ему не говорила, но он это чувствовал. Я, допустим, могу это слово сказать матушке Анне, она из личного опыта знает, когда вот ее родители, мама и папа полковник, мама некрещенная, однажды поехали они на неделю отдыхать, говорят, а ты, Мариночка, вот, побудь дома одна. И вот она, когда была дома и легла спать, то в это время со стороны телевизора вдруг какое-то видение, кто-то идет к ней, и она закричала. Расскажи, мать. Да, так и было, я проснулась, как будто меня кто-то толкнул. Вижу, со стороны телевизора идет что-то такое, вот, ну, похоже на какую-то женщину в белом, что-то, в общем, совершенно страшное. И я в ужасе вскочила, и до утра, конечно, уже не спала, только читала молитву Иисуса утром, батюшке прибежала, говорю: батюшка, надо квартиру освещать, потому что квартира была неосвещенная. Тут же пришли, квартиру осветили. Прошло несколько дней, приезжают мои родители. Мама не успела даже порог переступить, говорит: что случилось? Что ты сделала с нашей квартирой? Что здесь произошло? Ну, пришлось сказать, что квартиру осветили. То есть она духом как-то почувствовала, вот духом не тем нехорошим, или бесы подсказали, что вот такое произошло изменение в квартире. Но потом, слава Богу, батюшка, она и покрестилась, и сейчас уже по-другому это все воспринимает. Но действительно душа чувствует человеческое, вот духовное изменение. Сегодня один завод освещал, мне просили люди добрые. Я там им рассказал, я говорю, у меня вот есть иеромонах, отец Павел Лысак. Это лет где-то уже 15 тому назад. Он в Москве освещал одну квартиру. И там Нина была, женщина, такая благочестивая. Она где-то 7 лет изучала богословие для того, чтобы выйти. Это, конечно, за благословение было одного духовника Троицы Сергия Лавры. И вот она вместе с ним пошла отчитывать одну девушку бесноватую. И осветить нужно было этот дом. Она трое суток ничего не пила, не ела, потому что сей род изгоняется постом и молитвой. И пока отец Павел там готовился вот к освящению этого дома, я просто присел на диван и по слабости чуть-чуть, говорит, вздремнула. И вдруг, говорит, я вижу такое чудо, что весь дом заполнен бесами. А бесы, так, говорит, интересно. Вот не надо, говорит, писать на лбу, кто он, блудник, вор или пьяница. На 100% видно, что демон, какую роль исполняют. И вдруг, говорит, слышу, они все засуетили, забегали по дому, говорит, куда бежать нам? Разбегаемся, улетаем мигом все. И вижу, в это время отец Павел идет и окропляет водой и говорит: во имя Отца и Сына и Святаго Духа, окропление воды священной предварится всякое бесовское, здесь аминь. Эти капли коснулись, говорит, меня, говорит, я очнулся, вижу, говорит, никого нет. Значит, вода святая осветила этот дом. Конечно, вот когда неосвященный дом, водой святой, демоны живут, они разжигают нас, и мы поэтому шумим, кричим, и они нас мучают. А мы думаем, что это мы уж такие умные, мы можем доказать кому-то вот злом. Никого не возьмешь никогда. Так что надо стараться никогда не гневаться, не шуметь, не кричать. Вот. Смирение все побеждает. Поэтому и Христос, Он говорит: научитесь от меня, я как кроток смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго мое, которое Он дает, благо, и бремя мое легко есть. То есть если кто-то желает научиться вот душевному миру и покою, Христос говорит: придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и всех я вас успокою. Никто не успокоит, ни богатство, как святитель Василий Великий говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится, она насытится только в одном Боге. Нашел человек Бога, нашел все богатство, нашел небо и нашел блаженную жизнь, вечную радость. Поэтому здесь мы на земле ничего не найдем. Никакое богатство, ни миллиарды долларов нам не дадут душевного покоя, не дадут и радости. Как ты упоминал, еще раз полезно упомянуть, когда мы делаем кому-то добро, мы сами себе делаем добро. И когда мы делаем добро кому-то, вот у нас совесть спокойная, умиротворенная, а совесть – это божественный голос в нашей душе. В это время у нас появляется душевный мир, тишина, покой, радость, и доброта, и милосердие, и все-все-все доброе. И вот эта нить добрых дел, она ведет нас куда? На небо. А Бог – это добро, Бог – это святость. А когда мы делаем кому-то зло, мы сами себе делаем зло. Совесть у нас помрачается, начинает обличать нас, вот, и появляется, теряем мы душевный мир, покой, тишину. Появляется у нас гнев, зло, раздражение и вплоть до убийства. И эта нить всех пороков страстей ведет нас в бездну. Потому что, когда мы все воскреснем до единого человека, и смерти больше не будет, идут наши дела в тот мир. и в день страшного суда все откроется. Так, дорогие братья и сестры, все то, что мы говорим, все то, что делаем и мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И придется дать нам ответ за всю прожитую греховную жизнь. Поэтому Господь милосердный, Он оставил нам Церковь, Мать, оставил на покаяние все таинства, где есть возможность во всем покаяться, внутренне очиститься, вот, и загладить добрыми делами. И человек получит от Господа душевный мир, радость и, как говорится, вечную жизнь. Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что в поминальной часовне-памятнике гренадерам, павшим под Плевной, каждую пятницу служится молебен при нашествии супостатов и панихида о православных воинах. Часовня открыта ежедневно с 9 до 20 часов. Ежедневно читаются псалтырь и акафисты благоверному князю Александру Невскому и иконе Божьей Матери Знамения. Принимаются записки о здравии и упокоении. Приглашаем всех в предстоящую пятницу 2 февраля в 14:30 помолиться о православных воинах. Еще просят помолиться нас всех, наши радиослушатели, о здравии Николая, Галины, Владимира, Сергия, младенца Иулии, Дмитрия, попавшего без вести, Надежды, Ирины, Станислава, Олега, Ольги, Галины, Нины, Дмитрия, Николая, Владимира, Льва, Алексея, послушника Александра, Владимира, Вячеслава, Владимира, Галины, Антонины, Александра, Надежды, Елены, Валентины и о упокоении Алексея, Нины, Анатолия, Пелагеи, Нины, Александра, монахини Александры, Максима, Дмитрия. На этом, дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Вела передачу монахиня Иоанна Смирнова, режиссер за пультом Галина Малинина. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв простить.